Глава 72. «Я сожалею, инспектор, но в стены нашей обители не проникает сигнал сотовой связи». Массимо оторвал глаза от дисплея телефона. Смотревшая на него женщина, вопреки его ожиданиям, оказалась довольно молодой для своего сана. Ее лицо без грамма косметики выглядело сонным, однако в черных блестящих глазах сквозило внимание и любопытство с оттенком настороженности. Инспектор вспомнил, что уже видел ее на празднике святого Николая. Он протянул руку, женщина ответила мягким, но уверенным рукопожатием. «Простите за столь поздний визит», — начал Массимо. Настоятельница слегка кивнула головой. «Меня предупредили, что дело не терпит отлагательств», — ответила она. «Это действительно так. Речь идет о важной проверке. Я вас внимательно слушаю». Пробежавшись глазами по комнате, Массимо остановил взгляд на дверном проходе. Массивная дверь была заперта на внушительный засов из кованого железа. Все в этом монастыре было старинным, за исключением проживавших в нем монахинь. «Я здесь по поводу колеса подкидышей», — сказал он. «Мне нужно знать, до какого времени оно работало и что происходило потом с брошенными детьми». Сестра Агата удивленно на него посмотрела. «Инспектор, колесо давным-давно закрыли. Понимаю. Однако дело, которое я расследую, уходит корнями в прошлое. Вы хотите найти в монастыре ответы на интересующие вас вопросы? Я на это надеюсь». Она улыбнулась. «Ну что ж, желаю удачи», — ответила она. «Но, боюсь, это будет затруднительно. Монастырь — место молитв. И все же, если вы не против, я хотел бы попытаться». «Конечно. Мы нашли в лесу около Травени, в 30 километрах отсюда, человеческие останки». Настоятельница нахмурилась. «Я знаю эту деревню», — произнесла она. «Чьи останки?» «Мальчика. Довольно маленького. О нем ничего не известно». Сестра Агата перекрестилась. «Какой ужас!» — пробормотала она. «Он родился примерно в 1982 году», — сказал Массимо. «Именно в 82-м в дневнике Вальнера появились первые упоминания о ребенке Омега, впрочем, без уточнений. Чем я могу быть вам полезной? Как складывалась судьба малышей из колеса подкидышей?» Женщина взглянула на дверь за спиной Марине. «Теперь я вас понимаю», — ответила настоятельница. «Но колесо уже давно не работает. Идемте за мной». Шелестя длинной черной сутаной по каменному полу, настоятельница повела его по длинному коридору. Готические окна выходили на монастырский дворик, освещенный светом фонарей. Среди голых фруктовых деревьев блестела статуя печального ангела с опущенными крыльями. Повернув засов, настоятельница распахнула дверь. Массимо приблизился и заглянул внутрь. «В память о благом деле наших предшественниц мы ничего не стали менять», — пояснила настоятельница. «Вы можете войти, если хотите». Массимо сделал несколько шагов вперед. В опрятной комнатке витал запах лаванды. Справа у стены стояла кровать с шерстяным одеялом и непритязательным постельным бельем из хлопка. Из-под кровати выглядывал ночной горшок. Слева, под деревянным распятием, стол и стул с соломенным сиденьем. На столе все еще лежала открытая книга. «Вот это колесо», — сказала сестра Агата, указав на стену напротив. В железном вращающемся круге покоилась маленькая люлька с пеленками из тонкого льна, украшенными ручной вышивкой. Видимо, кто-то посвятил вышивке немало времени. Забота монахинь о никому не нужных душах тронула Массимо. Особенно бросался в глаза контраст со спартанской постелью смотрительницы. «Колесо открывалось снаружи», — пояснила настоятельница. «Как только младенец оказывался в люльке, колесо поворачивали. Никто не видел, кто подбросил ребенка. Обычно в пеленках оставляли какие-то личные вещи, чтобы по ним можно было опознать младенца и забрать его назад». Массимо поразила грусть, охватившая его, едва он переступил порог этой комнатки. «Это колесо подкидышей. установили во второй половине XVIII века», — продолжала сестра Агата. «С тех пор оно всегда работало, за исключением нескольких лет, когда его закрыли по указу фашистов. В 50-х колесо запустили вновь. И много было подкидышей. Не так много, как в городах, где индустриализация толкала работниц на такой отчаянный шаг. В наших краях женщин вынуждали к этому голод и нищета». «Когда колесо закрылось?» Настоятельница кивнула в сторону книги, лежавшей на столе. «Это последний журнал. Там должна быть дата». Массимо подошел к столу и прочел. «18 октября 1972 года. Девочка. Ее звали Кларой. Она стала последним подкидышем в стенах нашей обители». Массимо посмотрел на настоятельницу. «И что дальше происходило с этими детьми?» 2 недели они находились в монастыре. Кормилица, приходившая из деревни, заботилась о питании, а сестры — обо всем остальном. 2 недели мы молились, надеясь, что мать одумается. А потом ребенка передавали на попечение государства и определяли в какой-нибудь приют. «Как это грустно», — произнес Марине. «Я бы так не сказала. Эти дети избежали более тяжелой участи. Как видите, инспектор, ребенка, которого вы ищете, здесь никогда не было, а если бы и был, то из этих стен его сразу же передали бы в приют». Массимо покинул монастырь в Райле в подавленном состоянии. Перед тем, как уйти, он задержался, чтобы получше рассмотреть колесо. Над дверцей находилась голова дьявола, высеченная из камня. Казалось, злые глазки следят за тобой повсюду, где бы ты ни стоял. Голову с острым подбородком венчали закрученные рога, из разинутой пасти торчали клыки. Эта страшная скульптура была последним предупреждением тем, кто собирался отказаться от ребенка. «Церковь всегда сурова со всеми, кроме себя самой», — подумал Массимо. Ему никак не удавалось избавиться от чувства дискомфорта, от которого его слегка подташнивало и сводило желудок. Мысли о подкидышах взволновали его до глубины души. Тем более, что все это происходило в недавнем прошлом. Величие окружающей природы поразило Массимо с первого дня пребывания в долине. Казалось, это место — нетронутый рай. Однако сейчас он понимал, что долина погрязла в постыдных тайнах. То был утраченный Эдем, отравленный тем, что Массимо называл человеческим присутствием, как, впрочем, и весь остальной мир. Но жители Травени отказывались смотреть правде в глаза даже наедине с собой. Почему бы не пойти на компромисс с действительностью, несовершенной и заслуживающей прощения? Ведь в этом нет ничего зазорного, но вместо этого они возвели вокруг себя невидимую стену, отгородившись от тех, кто ставил под сомнение их честность, словно община была единым организмом, и гнильца одного бросала тень на остальных. Массимо хотел втолковать всем и каждому, что таким образом они превращаются в сообщников. Исключений из этого правила практически не было. Зачастую требовалось немало времени, чтобы кто-нибудь решился обнародовать свое, отличное от других мнение. Но Массимо знал такого человека. Он вдруг вспомнил о матери Лукаса Эрбана, о том, как отчаянно она защищала своего сына от полиции и от жителей долины. Последних она обзывала лицемерами, намекнув, что в деревне полным-полно незаконно рожденных детей. Она бросила вызов круговой поруке, господствовавшей в долине. Массимо снова заглянул в лицо дьяволу. Похоже, тот потешался над ним и его мыслями. «Нет, дружок, ты смеешься не надо мной, а со мной», — подумал он. Он решил позвонить комиссару, но ее телефон оказался выключен. В голове у Массимо зрела идея. Мать Эрбана что-то говорила о деревенских тайнах. Так почему бы с ней не побеседовать?